Глава 9. Открываю глаза за 5 минут до будильника. На часах 6, и через 20 минут Марта должна выйти из дома, чтобы совершить пробежку вдоль океана. Она делает это каждый вторник, изредка в четверг. Быстро принимаю душ и еще сонный натягиваю на себя спортивный костюм для бега, шорты и тонкую серую футболку, кроссовки на ноги. До набережной иду быстрым шагом. Марту замечаю сразу. Останавливаюсь. Она в ярко-розовых широких штанах с резинками на щиколотках и белом топе. На голове высокий хвост. И ни единого следа косметики. Девчонка, блин. Малолетка какая-то, а не высокооплачиваемая модель и лицо косметической компании с мировым именем. В груди режет и крутит. Волнуюсь? Еще бы. Сейчас Марта ведет себя немного дико. Осторожничает. Мне сложно держаться на расстоянии, когда руки так и горят от желания схватить ее. Чего доброго влетит. А мне доверие ее нужно. Требуется для начала стать верным другом. Бежит Марта быстро. Конечно, с такими-то длинными ногами. Бегу следом, любуясь каждым ее движением и немного задницей. Сжать бы, смять, зубами вцепиться. А я, словно одержимый, следую по ее шагам за спиной, улавливая запах, как ищейка. Дыхалка сбивается от нарастающих ощущений, а не от скорости. Момент, когда Марта резко останавливается, а я, задумавшись, наталкиваюсь на нее, упускаю. Это было сделано не специально, как и ее падение с беговой дорожки в клубе. Только докажи теперь это. Не удивлюсь, если она пригрозит написать на меня заявление за преследование. «Ты?» — выкрикивает. Глаза светятся испугом и гневными вспышками. Я снова рядом с ней. Руки держу сначала по швам, затем упираю в бока. Мое сердце разрывается от тоски по ней. По той Марте, которую я отпустил. Теперь ее нет. И есть она. И извини. Глупо пялюсь на ее грудь. Марта кладет ладони на грудную клетку, выравнивая дыхание, и стреляет в меня десятками взглядов в минуту. Картечь бы била нежнее, чем Марта в эту минуту. «Что ты здесь делаешь?» «Бегаю». «За мной? И как долго?» «Месяцами. Как только узнал расписание Марты. Но если сознаюсь, это ее отпугнет. Слушай, если клуб я был еще готов поменять, то место для своего бега уж прости. Нет. Набережная широкая, и мы никак друг другу не помешаем». Марта облизывает губы, отчего они становятся ярче. «Выглядит все очень странно, Алекс». Смягчается, но продолжает смотреть ястребом. «Мы в одном городе». «Ну да», усмехается. Сейчас она кажется невыспавшейся и чуть усталой. Я бы спросил, в чем дело, но она не ответит и выдаст набор стандартной пурги, которая только разозлит меня. «А ты давно бегаешь?» Завожу разговор. Марта достает телефон и выключает музыку в наушниках. «Неважно», равнодушно отвечает, но уходить не спешит. «Выберу другой день для бега». «Фак!» «Могу снова пригласить тебя на кофе и загладить вино, а после вернемся к дележке времени и набережной». Ответа нет. Но есть взгляд с претензией, который ускоряет пульс. «Я боюсь ошибиться. Я чертовски боюсь отпугнуть своей настойчивостью». «Да брось!» Отмахивается. «Ты прав. Набережная большая. Поделим и без кофе». И Марта снова достает телефон, чтобы уже включить музыку и убежать от меня. Ладонью растираю ключицу, чтобы унять свербение под кожей. Не получается с такой же четкостью, как и раньше, прочувствовать ее. Лишь догадываюсь о мыслях и намерениях. «Ты боишься меня?» Довольно громко спрашиваю, когда Марта повернулась ко мне спиной, чтобы продолжить бег. «С чего ты взял?» «Будто избегаешь». Она посмеивается. Ее взгляд сталкивается с моим, после чего я получаю удар дефибриллятора в грудь. Яркий, грубый, довольно болючий. «Я не избегаю, Алекс. Лишь не понимаю, зачем тебе это все? И зачем это мне?» Взглядом скользит по моему телу. Замечаю, как ее плечи покрываются мурашками, но на улице тепло. «Так вроде бы не враги. Почему мы не можем выпить кофе или пробежаться вместе утром?» Она вновь издает смешок и, размышляя, прикусывает нижнюю губу. «Я был бы не против компании», — дополняю. «Боюсь, мой мужчина не оценит, если я буду проводить время с тобой», — выделила последнее слово. При упоминании этого хмыря ладони сжимаются в кулак. «Я должен был быть на том показе, на котором они и познакомились». «Извини», — небрежно говорит и уже без промедления включает музыку в наушниках и удаляется от меня не бегом, а настоящим галопом. Остается смотреть ей в спину и на шикарную задницу. Как только ее образ становится маленькой точкой, Анос перестал чувствовать ее запах жасмина и восточных сладостей, иду в кафе, где Марта обычно позволяет себе 5 минут тишины за чашкой кофе, и заказываю 2 капучино на вынос, лишь бы она вернулась тем же путем, лишь бы не изменила свой маршрут. Сейчас Марта вполне может это сделать. Кофе почти остыл, когда я рассмотрел Марту среди других бегунов. Она смотрит на океан с легкой улыбкой и вновь не замечает меня. Идет, а не бежит. Медленно. Лицо задумчивое, и сейчас ее мир вращается только вокруг нее одной. Какая-то даже одинокая. И внутри все становится ледяным от чувства вины. Присядем? Встаю на ее пути и протягиваю стаканчик с кофе. Марта хмурится. Без сахара, уточняю. Ну, раз без сахара... Неуверенно забирает, едва касаясь своими пальцами моих. Рядом лавочка, и мы садимся по разным углам, как абсолютно чужие люди. Мы молча выпиваем каждый свой кофе, где Марта делает это первой. Торопится. Теперь кажется, что и кофе взяла из моих рук из вежливости, как и ее согласие спуститься со мной в бар в фитнес-клубе. Оборона у нее, конечно, крепче не бывает. «Можно вопрос?» Выбрасывая свой стаканчик в урну, спрашивает. Ее руки скрещены, взгляд гуляет по всему вокруг, но ни разу не останавливается на мне. Разумеется. Я бегаю здесь в одно и то же время уже несколько месяцев, и ни разу мы не встречались. Но после благотворительного вечера это уже какая наша встреча, если убрать твои посещения в клубе? Третья? Удивленно вскидываю руки в стороны. Совпадение? Я правда не имею понятия, как так выходит. Может, это знак? Марта мотает головой и смеется. Узнаю в ней мою Марту, а не чопорную девицу, которую встретил в ресторане. «Знак для чего, Алекс?» «Для общения. Мы же можем просто общаться?» «Обещаю тебя не обижать». «Ты не обидишь», — со всей строгостью говорит, одаривая темным взглядом своих глаз цвета жженого сахара. Купленный, уже остывший кофе теперь вкуснее. «Значит, делить набережную по дням, неделям и времени не будем?» «Нет». Я и так не собирался. Пф, дурак. Подношу стаканчик к губам, прячу улыбку. Марта опускает голову, ковыряя плитку носком своих кроссовок. Между нами по-прежнему все пространство лавочки. Но нет этой тяжести, что мешало дышать. Я бегаю в 6:40. Следующий вторник здесь же? Спрашиваю. Ответь мне да. Пожалуйста. Я очень старался придать голосу простоты и легкого равнодушия. А в теле не осталось места, которое бы не горело в ожидании. «Подумаю, Алекс Эдер». Снова мотает головой. Это типа «Ф, снова дурак?» «Ну тогда пока». Встаю и пячусь. Сердце уже не стучит, а оно играет громко, быстро. «Ну пока». Марта отворачивается, но успеваю сфотографировать взглядом ее полуулыбку. Перед тем, как перейти проспект, хочется крикнуть последний раз, что не обижу. Но она уже стоит ко мне спиной, а спустя минуту, не оборачиваясь, уходит.